Глава шестая. Молчание ума. Учись молчанию ума. Если ищешь прекращение скорбей, пора учиться молчанию ума. Добрые дела – это твоя школа. Молитва – это твой колледж. Молчание ума – это твой университет. Спасение – это защита диплома. Ни на одном этапе не должно быть недостатка. От этого зависит твоя вечная жизнь. Менять внешнее мало смысла. Условия новые, а мысли старые. Измени мысли, и заметишь вовне перемены. Но лучше всего совсем отказаться от них, потому что молчание ума – это дыхание вечности. Однако сама вечность не находится в уме, так как ум приходит, как и все в этом мире. Вечность молчалива, потому что дух молчалив, духовное сердце молчаливо, сознание молчаливо. Дух вечно неизменен, и он вечно нов, как и духовное сердце. Поэтому сказано: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50, 12 стих. Веткое сердце, которое слева, умирает, а духовное, правое сердце, всегда обновляется, и потому оно всегда переполнено любовью, переполнено радостью, переполнено вечным блаженством, и умереть не может, потому что оно есть неописуемый дух или сознание. Все хорошее совершается утром, все суетное делается днем, все умиротворяющее приходит вечером. Ночь предназначена для молчания, как молчаливо сияют звезды, молчаливо движутся планеты, молчаливо вращается небосвод в безмолвной тишине Вселенной. Ночью духовное сердце слышит, как дышит Бог. Он дышит тихостью молчаливой благодати, которая обновляет и возрождает тебя и соединяется с тобою, если ты сумел сделать чутким и внимательным свое молчаливое духовное сердце. Сердце человеческое, устав от поисков собственного счастья, начинает искать его во Христе. Оно, как может, поклоняется ему, молится всеми видами молитв, и когда смирится полностью, то умолкает. И в этом умном молчании сердце человеческое в крайнем изумлении и благоговении вступает в великое молчание Бога. Такое сердце, познавшее великое молчание Бога, становится духовным сердцем. И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Ум все время говорит, а сознание молчаливо. И поэтому кажется, будто ум все направляет, а сознание ему подчиняется. Лишь в момент, когда тело исчерпает до конца свои возможности и время своего существования, а ум прекратит свою деятельность, открывается, что дух или сознание вечно, а все остальное – просто кратковременное объединение тела и ума. Остановить это непрерывное говорение ума значит постичь собственный молчаливый дух, обнаружить собственное неумирающее сознание, обрести нетленную спасительную благодать. Уничтожив в молчании ум, ты не станешь, как думаешь, замшелым пеньком в лесу или овощем на грядке. В молчании уходит мысленная ложная деятельность и пробуждается интеллект или интуиция, до этого времени пребывающая в дремлющем состоянии. Благодатная интуиция есть духовное рассуждение, а это один из важнейших божественных даров человеку. Духовное рассуждение является благословенной, благодатной мудростью, укрепляемой и просвещаемой Святым Духом. Благодатная интуиция действует без помощи мыслей. Зачем ей думать, если она пользуется тем знанием, которое ей дает Бог? Эта божественная интуиция просто знает Бога и через Него знает мир и все, что в мире и в человеке. Бог открывает ей все, что необходимо знать. И если в дело вмешивается ум, начинаются ошибки, как об этом говорил преподобный Серафим Саровский. В чем различие между духовной интуицией и бесовским ясновидением? Духовная интуиция или прозрение всегда направлены к покаянию и спасению и говорят о небесном, о воле Божией. Духовное прозрение открывается в благодати и божественном откровении. Бесовское ясновидение имеет дело с земным, предметами, местами, людьми и никогда не ведет ни к покаянию, ни к спасению. Бесовское видение передается в гаданиях и в помыслах. Многие боятся, что в молчании станут равнодушными, безразличными. Другие думают, что, утратив ум, они утратят доброту и человечность, и всякую любовь к Богу и людям. В действительности это ум равнодушен и безразличен ко всему. Он живет только привязанностями. Истинная жизнь сосредоточена не в уме, в котором кипит ложная деятельность, а в духовном сердце, которое в сострадании объемлет все живое и всему отдает свое живое тепло благодати, ибо в нем живет Христос. Ум не имеет ни доброты, ни человечности, ни любви. Он имеет только мертвые мысли о доброте, человечности и любви. Христос – это беспредельная божественная любовь, и вся полнота этой любви пребывает в твоем духовном сердце. Ему нужно только помочь открыться. В это духовное сердце тебя приводит непрестанная молитва, а духовное сердце вводит тебя в неприступное для всего земного божественное молчание, сошедшее с небес Святого Духа. Непрестанная молитва утончается настолько, что становится неслышным молитвенным гласом, непрерывным молитвенным устремлением, нескончаемым говорящим безмолвием, невыразимой тишиной любви, волнами бесконечного света и потоками безмолвной благодати. Чем больше ты ощущаешь себя духом, тем меньше твоя зависимость от плоти. Чем меньше твоя зависимость от плоти, тем больше твоя свобода от мира. Это не значит, что ты перестаешь есть и пить. Это означает, что ты меньше заботишься об этом, доверив всю свою жизнь и дыхание Богу. Чем больше ты вверяешь себя Богу, тем обильнее твоя благодать, тем крепче и бескорыстнее твоя любовь к Богу и ко всему живому, тем полнее твое единение со Христом.